Нам Бог не обещал земных благополучий. Нас Бог не обещал здесь счастьем окружить. Когда у нас беда, не просто это случай, то тягостный земной нас настигает бич. Нам Бог не обещал земных благополучий. В шипах земные розы, над медом кружит яд. У нас над головой порой не просто тучи, то под небесной тьмы нам духи люто мстят. Нам Бог не обещал здесь славы и богатства, житейские привилегии нам не обещал. Но Бог нам обещал свое святое царство и будущую славу нам пообещал. Лишь там на небесах не нанесут обиды, кончатся тревоги, горести и страх. Немые будут петь, слепые будут видеть. И оживет навечно всех праведников прах. Нам Бог не обещал земные благополучия, но Он нам обещал, что будем не одни, что городу святых рукой своей могущей Он по молитве нашей будет нас вести. Аминь. Спаситель мой, тебе Спасение и бессмертие.